Глава 12. Паровозная топка времени. Голубые экраны. А жизнь течет. Те, кто раньше начинал во всяческих слониках и просто электротоварах, на месте не стоят. В смысле, двигаются по служебной лестнице. Теперь здесь не просто хохлы-мухлы, почти военная дисциплина и организация. Отряды разбиты. Нет, не на десятки. Времена Чингисхана давно миновали, сгнили кости его воинов и утерян прах самого завоевателя. На дворе компьютерный век. О двоичной системе не слыхивали? ТВ-ящик не рассказывал? Так просвещайтесь. Самая малая ударная единица – двойка. В ней один, более опытный и давний, ответственен за второго, обычно зеленого, новичка. Затем идут четверки. И снова один из четверки, одновременно главный, и четверки, и своей двойки. Потом восьмерки. После, если уразумели принцип, то догадались. 16, так не выговоришь. Зовется или Пуд, или 1-6. Тут тот же принцип разделения властей. Но а здесь пошли 3-2, 6-4, 1-28, 2-56. Дальше пока не требуется. Хотя кто знает, может и есть. Только ради конспирации покуда не оглашено. И вот, значит, двигаемся по карьере. А заодно дорастаем до все более серьезных дел. Нет, не обязательно, чем труднее дело, тем более крупная единица. Шашки биты наголо. Не по всякому делу требуется 256 исполнителей. Иногда хватит восьмерки, но используем 1-6. Для обучения и массовки. Сейчас это требуется. Дело вообще-то простое, но с настоящей, причем запланированной загодя, кровью. Ведь с чем изначально обязалась биться и вдохновляла на борьбу движение? Ведь не с кабельным телевидением, и не с ТВ даже. Призывы были против оболванивающей народ рекламы. Ну и вот, наконец-то, идентифицирован и отслежен настоящий, не какой-нибудь районно-фирменного масштаба, режиссер рекламного дела. Прибыл из столиц по делам. Денег у него, наверное, вагон. Но здесь, в провинции, он оказался падок до дешевых по его меркам девочек. Склонен он побродить по окрестным кабакам, поискать приключений. Вот и нашел. Точнее, нашли. «Здравствуй, Сникерс», — сказали ему однажды вечерком, немножко выдернув из подсвеченной фонарем аллеи. «Извините, вы меня с кем-то...» «А, ты Тампакс, моя внутренняя радость?» «Или нет? Ты же славный глоток пива и никаких проблем, да?» «Да нет, я...» «Значит так...» Растолковывает чей-то уверенно поставленный голос. «Срок стажа в рекламном бизнесе 21 год. Вон опакостил-то!» Присвистывает еще кто-то, загодя обученный. «Обвинение стандартное для такой мрази», продолжает голос, как будто читает с листа, а не по памяти. «Разложение молодежи образом легкой жизни. Раз. Как следствие, вызов у молодых людей инстинктивного отвращения к труду. Развитие так называемого эдипового комплекса. Это два. Как последствия предыдущего, закамуфлированное подстрекательство к воровству, грабежу, мародерству. Тут три. Последний пункт особо отягчающий, ибо в данном контексте обвиняемый считается не только соучастником, но и организатором вышеперечисленных действий. Не просто воровства, грабежа, мародерства, но всего этого в массовом масштабе, то есть попросту стихийного бедствия. Но, как известно, свойство вызова стихийных бедствий присуще колдунам. Следовательно, грабеж и мародерство в массовом масштабе – это четыре. А пятым пунктом идет колдовство. По многим перечисленным пунктам в нормальном человеческом обществе предусматривается высшая мера. Например, за занятие колдовством – сожжение на костре. Однако, поскольку в настоящий момент окружающее нас общество находится в ненормальном, относительно гуманитарных традиций, состоянии, и его состояние приравнивается к гражданской войне, то высшая мера распространяется даже на второй и третий пункты, ибо в условиях военных действий приравниваются к агитации в пользу агрессора или, по усмотрению суда, к диверсии, что, естественным образом, также предусматривает высшую меру. Далее, об использовании в рекламе сексуальных символов, что в творчестве обвиняемого присутствует постоянно. Сие не нуждается в доказательствах, ибо видно невооруженным глазом, однако доказано специально назначенной следственной комиссией. Так вот, не вызывает сомнения, что данные символы, показываемые по открытым ТВ-каналам без ограничений, приравниваются к развращению общества в целом, а несовершеннолетних членов общества в частности. Тут пункты 6 и 7. Пункт 7. вышеназванных, то есть чрезвычайных условиях, приравнивается к уничтожению долговременных запасов, накопленных для отражения агрессии, ибо несовершеннолетние являются будущими солдатами, матросами. Разложением же молодежи есть растление боевого духа бойцов, идущих в бой сейчас, что, естественно, в условиях боя есть действие, ведущее к резкому увеличению потерь до неприемлемого уровня. Следовательно, прямое потакание врагу, что, конечно же, предусматривает высшую меру. Помимо этого, заостренность художественной пропаганды данного автора прямым образом ведет к увеличению изнасилований, то есть к провоцированию межполовой войны. В Уголовном кодексе пункта, прямо соответствующего названному деянию, нет. Посему обвинение вынуждено действовать по закону подобия. Ближайшим пунктом, отождествляемым с вышеуказанным действием, является присутствующее в более ранних вариациях кодекса разжигание межнациональной и или межрасовой вражды, а также пропаганда войны. Поскольку дело идет о пропаганде внутри собственной страны, то, следовательно, соответствует пропаганде гражданской войны. По всем названным пунктам, в условиях современного состояния государства и общества предусматривается высшая мера. Далее, по тем же изнасилованиям. Здесь признается не только провокация, но и казуистически завуалированное подстрекательство, то есть соучастие, и опять же в массовом масштабе, что в условиях, все понимают, о чем речь, и не стоит утомлять Народный суд бесконечными повторениями, признается действием, ведущим к выходу из строя защитников Родины, ибо в условиях войны на фронт призываются и женщины тоже. Тут, также понятно, высшая мера. Итого мы имеем пункты 8 и 9. Теперь по поводу показа на ТВ деликатесов, а также кормления животных дорогим продовольствием. В условиях, когда львиная доля жителей пожилого возраста не может позволить себе полноценного питания, данное действие, само собой включая пункт 3, приравнивается к намеренному издевательству над пожилыми людьми. А поскольку пожилой человек относительно средневозрастного может считаться больным, то, следовательно, к намеренному издевательству над больными людьми, выражаясь проще, это не что иное, как садизм. Подсудимый психически здоров, а значит, данные действия преднамерены и, кроме того, загодя и скрупулезно спланированы. То есть садизм самого гнусного толка, осуществляемым по отношению к людям, не могущим себя защитить. Это пункт 10. Естественно, в вышеперечисленных условиях он предусматривает высшую меру. Садистские же действия в массовом масштабе, тем более в условиях войны, разумеется, караются смертной казнью. Еще обстоятельства. Поскольку данный обвиняемый действовал не в одиночку, а использовал пособников, операторов, девушек-моделей, художников и т.д., то ему вину инкриминируется создание преступного сообщества. Это уже пункт 11. Преступные же сообщества, действующие в полосе линии фронта в собственных боевых порядках, разумеется, являются прямым потаканием врагу и караются. Все поняли. Далее. Действия обвиняемого прямым образом направлены против культуры народа в целом. Они грубо, но вполне точно приравниваются не просто к хулиганству или вандализму, а к преднамеренному уничтожению историко-культурного наследия. Историка же, духовное наследие, есть крепежный стержень борьбы с агрессией. Подтачивание же этого стержня в условиях войны – это прямое потакание врагу, непререкаемо карается смертью. Итого, перечислено 12 основных пунктов. Наличествуют еще несколько второстепенных, но имеет ли они значение в данном случае для изменения приговора в сторону смягчения? Нет, не имеют. Поэтому перечисление их сейчас отменяется. Итак, подсудимый, вы все поняли? Что вы себе позволяете? Я буду жало... Да, кстати, в связи с особо зверским набором преступлений данного рецидивиста, а главное, по случаю применения простого народного правила «зуб за зуб», последнее слово данному рецидивисту не предоставляется, ибо все его жертвы не имели возможности не только вступить с ним в спор, но даже не могли видеть его лицо. А значит, также точно народный суд поступает по отношению к нему. Итак, фон происходящего теперь не включает даже неосвещенную часть аллеи. Вокруг пустырь. Подсудимый, вам зачитаны пункты обвинения, прав вы лишены, так что пора приступить к приведению приговора в исполнении. Столь большое количество пунктов, предусматривающих высшую меру, должно быть приведено в исполнение хотя бы в приближении. Homo sapiens – существо, живущее один раз. Вам же, в соответствии с 12 пунктами уничтожения, придется приблизиться к смертельной черте многократно. Но тут уж по делам вашим. Тем более данный суд хоть и не открыт для народа, тем не менее показательный. Ибо результаты его будут наблюдаемы всеми, в том числе любезными вашими друзьями СМИ. а через них вашими сообщниками и коллегами-рецидивистами всех регионов. Значит, поскольку ваши жертвы, в отличие от вас, не имели возможности вам возразить, то и вы первонаперво лишаетесь таковой возможности. Господа ассистенты, прошу раздвинуть подсудимому челюсти и подать назначенному загодя палачу перчатки и инструмент. Итак, данный пропагандист врага лишается своего змеиного жала, языка. Ну-ка, господа судьи, подсветите господину палачу фонариком. Осторожно, сейчас вокруг будет грязно. А вы, молодежь, не увиливайте, смотрите и учитесь. Наше поколение со всеми вражинами не управится. Перенимайте опыт, развивайте новаторство. Так, следующее лишение будет касаться ручек преступника, органов, кои явно участвовали в написании всяческих сценариев вышеуказанного вредительского уровня. Держите фонари ровнее, господа судьи. Начнем с шаловливых пальчиков.